Приложения и ярлыки. Онлайн-каталог IKEA, скачанный во время ремонта в прошлом году. Счетчик калорий, которым вы пользовались последний раз пару месяцев назад. Игра, которая надоела вам до тошноты. Зачем это все? Удаляйте. Снесите с мобильного устройства любимые залипаторы, мессенджеры и соцсети, в которых вы любите посидеть. Это не значит, что вы вообще перестанете ими пользоваться. Но если у вас есть привычка в любой непонятной ситуации лезть на Facebook, так вы себе усложните задачу туда попадать и уменьшите время онлайн. Если ваше устройство позволяет выводить на главный экран отдельные ярлыки приложений, оставьте только самые нужные. Для этого удалите с главного экрана вообще все. И затем постепенно по одному ярлыку переносите обратно приложения, которые нужны регулярно. Так на рабочем столе останется только самое важное. И, конечно, не стоит выводить туда иконки соцсетей. Не упрощайте себе задачу отвлекаться на лайки. У некоторых устройств главный экран автоматически выводится ярлыки всех приложений, и убрать их оттуда технически невозможно. В этой каше сложно найти что-то, не говоря уж об удобстве. Посмотрите, есть ли на вашем девайсе возможность создавать папки с программами. Это очень удобно. Приложения можно разбить на разделы, например, путешествия, работа, соцсети, игрушки и так далее. И теперь при поиске не придется перебирать все иконки. Все сразу найдется в своей категории. Доходит до смешного. Например, у моего мужа на отдельном экране есть папка с непечатным названием, куда он сложил все, что ему не нужно, но удалить это с устройства технически нельзя. Очищая экран от ярлыков программ, снесите заодно все панели, мини-экраны и виджеты. И потом добавляйте только то, что нужно. Чем меньше будет отвлекающих факторов, тем быстрее вы сможете воспринимать информацию, и тем легче будете себя чувствовать. Чистим адресную книгу. Это касается как телефонной книги, так и активно используемых мессенджеров. Удалите оттуда контакты тех, с кем вы не хотите общаться. Удалите телефон людей, с которыми не связывались уже несколько лет. Если у вас до сих пор не возникло желания поболтать, вряд ли оно резко появится. А если кто-то захочет возобновить общение, вы всегда сможете добавить его адрес или телефон заново. Все ок, скоро буду. Если на вашем девайсе установлена отдельно почтовая программа или мессенджеры, ее можно почистить тем же образом, что и обычную электронную почту, по правилам, описанным в соответствующей главе. Даже смски на современных устройствах можно складывать в архив. Удалите или заархивируйте все спам-рассылки, служебные сообщения формата «Абонент с новой сети» и короткие ответы формата «Ок, понял, борщ на плите и детей забрал, скоро буду». Важную информацию в сообщениях и чатах лучше не хранить, потом ее сложно будет найти. Также не стоит держать непрочитанными сообщения, чтобы что-то не забыть. Об этом мы уже говорили в главе про соцсети. К тому же, если вы его случайно слеснете, то забудете про него практически сразу. Поэтому адреса и телефоны сразу же переносите в адресную книгу, дела и задачи в ежедневник, а длинные сообщения с важной информацией лучше продублировать на почту. Сентиментальные сообщения бывает очень жаль удалять. В этом случае можно сделать скриншот экрана и сохранить его в папку с воспоминаниями в основном файловом хранилище, то есть на компьютере. И теперь, даже если вы смените устройство или перестанете вычищать входящие, ваши памятные переписки никуда не денутся. У меня старенький телефон, но тем не менее на нем нашлось, что почистить. Сообщения я чищу и так. Но сегодня я прямо решилась удалить все смски от одного молодого человека, который периодически напоминает мне о себе и шлет всякие «люблю, не могу». Оно приятно, конечно, но хватит уже вздыхать непонятно о чем. В разделе «Дела» наконец-то очистила все записи. Оказалось, что все дела сделаны, и можно себя похвалить. Файловая система. Перенесите в основное файловое хранилище, то есть в облако или на компьютер, все документы, которые нужны, но вы ими не пользуетесь на мобильных гаджетах. Например, фотографии, видео, текстовые заметки, скачанные файлы. Если объем слишком велик, можно создать на компьютере папку с неизменным названием «Разобрать с телефона» и для начала слить все туда. Только не оставляйте ее в таком виде надолго, иначе через пару лет вы обнаружите, что папка заняла все свободное пространство на диске, а что там непонятно. Лучше всего сделать такой перенос тогда, когда у вас уже будет сформированная система хранения. А еще лучше, когда в большинстве папок вы дойдете до состояния щелчка. И дальше удаляйте лишнее, сортируйте нужное по принципам из первых частей книги. Отдельная тема – фотографии с мобильных устройств. Они постоянно дублируются и скапливаются у нас в огромных количествах. Даже если вы делаете 2 снимка в день, то через 10 лет у вас наберется их 7000. а если больше. Поэтому необходимо оптимизировать работу с фотографиями, чтобы было удобно посмотреть их и завтра, и через 5 лет, не потеряв самые дорогие снимки в куче ерунды. Разные способы это сделать описаны в главе «Личные фотографии и видео». Оповещение. Если вы этого еще не сделали в предыдущих главах, сейчас уберите все пищалки и моргалки с гаджетов. И заодно подумайте, а вам точно нужны все эти средства связи на мобильных устройствах? Если у вас одновременно установлены Skype, ВКонтакт, Viber, WhatsApp и Одноклассники, и вам приходят оповещения на любое действие ваших друзей, не вы владеете телефоном, а он вами. То же касается и социальных сетей. Мы об этом уже говорили, но повторение мать сами знаете чего. Если ваша работа с ними не связана, то не обязательно знать, кто лайкнул вашу фотографию 5 секунд назад или что вам написал далекий приятель Василий из Солнечногорска. Отключите все звуковые экранные оповещения от соцсетей. В тот момент, когда вы выделите время специально для просмотра новостей и ответов, вы увидите все сообщения, лайки и комментарии одновременно и потратите на это гораздо меньше времени.